начал громко кричать: «Рози!» Мне приснилось, что это мой Ромео пришел. Зовет и бросает камушки в окно, чтобы пробудить меня ото сна. Правда, я довольно быстро осознала, что сейчас суббота, час ночи. Пап только что закрылся, и проголодавшиеся пьяницы выкрикивает кассиру свой заказ, а в окно стучится дождь. Но это был приятный сон, и я не против, чтобы он снился мне снова и снова. Кстати, прошлой ночью приснилось, что я курица и бегаю по огромной гостиничной кухне, а следом носятся повара, официанты, посетители, пытаясь меня зарезать. Понимай, как хочешь. Каждый раз, когда я прохожу мимо жены Санджа, она качает головой и неодобрительно цокает языком. А он по-прежнему зовет меня на свидание, иногда в ее присутствии. Тогда я очень громко ему отвечаю, что не могу на это согласиться, учитывая его семейное положение. Говорю, что он должен уважать свою жену, но даже если бы он не был женат, я все равно бы отказалась. Я уверена, что она меня слышит, но при встрече она по-прежнему цокает языком. А Санджи улыбается, как ни в чем не бывало, и бесплатно добавляет в мой заказ пару чечевичных лепешек. Этот человек явно не в себе. Руперт, единственный нормальный человек из всех моих соседей, пригласил меня в государственный концертный зал. Видимо, там будет его любимый Брамс, концерт для фортепиано с оркестром си-бемоль-мажор, опус 83. Впрочем, это даже не свидание, ведь Руперт совершенно бесполый. Мне кажется, ему просто нужна компания. Меня это полностью устраивает, так что я, наверное, соглашусь. Представь себе, на руке у него написано «Я люблю мамочку». По-моему, это способно охладить даже самую страстную женщину. И цитата из Джойса у него на груди тоже выводит меня из себя. Руперт очень высокий, так что эта татуировка находится прямо на уровне моих глаз, и при встрече мне каждый раз приходится читать: «Ошибки – это врата открытий». Я начинаю думать, что это какой-то знак, что Руперта специально поселили рядом со мной, чтобы бесконечно мучить меня напоминанием о моих ошибках. Нет бы написать что-нибудь оптимистическое, например, «Шоколад полезен для здоровья». Кстати, об ошибках. С Алексом мы не разговариваем уже почти год. Похоже, на этот раз все серьезно. Время от времени мы обмениваемся бессмысленными поздравительными открытками, но не более того. Такое ощущение, что мы затеяли игру в гляделки, и ни один из нас не хочет уступить. Я безумно по нему скучаю. Каждый день происходит столько всяких забавных мелочей, которые можно было бы ему рассказать. Например, сегодня утром почтальон принес почту в дом напротив, и на него снова напала эта безмозглая собачка Джека Рассела по кличке Джек Рассел. Он попытался стряхнуть ее со своей ноги, как делал это каждое утро, но случайно пнул в живот, бедный песик упал на асфальт и больше уже не поднялся. Потом на улицу вышел хозяин, и почтальон сделал вид, что когда он пришел, песик уже лежал на асфальте. Хозяин ничего не заподозрил, и они устроили настоящее шоу, пытаясь вернуть собаку к жизни. Наконец Джек Рассел поднялся, посмотрел на почтальона, зарыдал и убежал к себе в дом. Это было ужасно смешно. А почтальон пожал плечами и ушел. Когда он дошел до моего дома, он уже что-то беспечно насвистывал. Алекс бы очень смеялся, если бы я ему рассказала. Эта проклятая собака постоянно лаяла по ночам, мешая нам спать, а по утрам воровала мою почту. Иерархическая теория потребностей Маслоу. Не пугайся, Это Катя пыталась подсмотреть, что я делаю.